«Чертовы старики с их политикой», – нахмурился двоюродный брат. «Влияние для них важнее родни». Тут он в точку попал. «У меня под носом живет идеальный тому пример. Прости, сэр Арк». «Ничего», – отмахнулся парень. «Я все прекрасно понимаю и на вас обиды не держу. За несколько часов вы сделали для меня больше, чем клан Байл за всю жизнь. Это вы меня простите за доставленные неудобства. Если я вам чем-то...» «Не продолжай», – оборвал его отец. «Даже думать не смей, что чем-то нам обязан». Повисла неловкая пауза. «Засим позвольте откланяться». Последовал Зиотикус за Венеланой. Сделав несколько шагов, мужчина замер и обернулся. «Сэр Арк считается одним из сильнейших демонов в вашем поколении». Риас на слова отца чуть слюной не подавилась, удивленно округлив глаза. «Это отличный шанс проверить свои способности, сынок. Буду держать за тебя кулаки, удачи». «Точно. Ахахаха», расхохотался парень. «Я чуть было не забыл. Пойдемте». Отец и мать ушли к магическому кругу. Тепла в общении между ними я не заметил, как и самого общения, а мы проследовали за Сейраргом, через улочку из самых обычных с виду зданий, оказавшись у входа в подземное помещение. Полигон ничуть не отличался от замкового. Сестры остались у выхода, где располагалось специальное помещение для наблюдения, а мы встали друг напротив друга. «Начнем», — скинул парень свой наряд, оставаясь в одном лишь спортивном костюме. «Для начала покажи мне свой лучший удар, братишка. Если ты вздумаешь испытать мой самый лучший удар на себе, то один из нас умрет, и это буду не я». «Похвально», — кивнул он, продолжая меня недооценивать. «Неудивительно. Без магии он разве что мою физическую подготовку способен оценить и только. Уверенность в своих силах просто необходима для достижения целей, но, как сказал господин Зиотикус, выставил перед собой правую руку, ничего не отвечая, сместил ее чуть в сторону, пока сэр Арк бахвалился тренировками с Таннином, бывшим драконьим королем, ныне перерожденным в демона высшего класса, и принялся формировать шар сил разрушения в половину резерва маны. Это не бой насмерть, вообще не бой за что-либо. Как верно заметила Венелана, детские забавы, понты, не более. И правила здесь предельно просты, кто задумается о расточительности, уже в какой-то степени проиграет. Мои действия вынудили Сейрарга прикусить язык, хмуро наблюдая за происходящим. Сначала на ладони сформировался небольшой красный шарик, размерами своими едва ли подражая теннисному. Через 10 секунд он разросся радиусом до метра, стирая с лица соперника последние крохи веселья. Еще через минуту у меня на ладони крутился огромный шар чистейшей силы разрушения, чуть ли не в два раза больше меня самого. Выглядел он как непроглядная черная сфера, в которой плескались еле заметные кроваво-красные волны мощи, а из поверхности шара по полигону громыхали черно-красные молнии, оставляя после себя кратеры, словно от пушечного обстрела. «Признаю», — кивнул двоюродный брат, — «я тебя слегка недооценил. Эти слова уже можно считать моей победой, но ладно, на его месте, не имея навыка анализа и магии за плечами, я бы оценил себя примерно так же. Мне 11 лет, организм только-только начал понимать, что пора бы уже развиваться до взрослых габаритов. Выгляжу сейчас как смазливый юнец, мордашкой едва ли отличимый от сестры-двойняшки, только женственных черт лица, двух бугров на груди и упругого женского зада не хватает для идентичности. Он же здоровый бугай, не на пустом месте заслуживший титул одного из сильнейших в поколении. Если бы не врожденный дефект, кто знает, каких бы высот он достиг в свои годы с поддержкой дома великого короля. Чего ждешь? Принялся и Арк боевую стойку. Нападай. Но целью атаки я выбрал не его, а потолок, с грохотом проделав в нем огромную дыру. Стены помещения пошли трещинами. Риас до чертиков перепугалась, а старшая сестра с садистским наслаждением наблюдала за происходящим, периодически на меня облизываясь. «Это спарринг, а не бой насмерть», — ответил на немой вопрос парня. «Ты ведь тоже не снял ограничители. Что тут еще скажешь? Я и сам не уверен, что выстоял бы против такой атаки, имея за плечами целый набор разнообразных навыков для выживания. Что в таком случае говорить про него? Сила разрушения поражает своей абсурдной мощью». «Ха!» — улыбнулся парень и бросился на меня. «Не хочешь нападать первым? Тогда это сделаю я». Рванул в атаку. Сэр Арк выбросил в мою сторону правую руку, ему навстречу полетела моя левая, усиленная маной. Кулаки столкнулись, уши заложило от грохота, полигон жалобно заскрипело, во все стороны от нас разнеслась мощная ударная волна. «Ты сильный!» Едва заметно поморщился парень и выбросил в мою сторону вторую руку. Без какой-либо тактики, без уловок и приемов, простая и примитивная сила, от которой я с легкостью уклонился. Еще одна прямая атака, ударной волной увеличившая дыру в потолке, но я успел извернуться. Третью принял на блок, получив слабые ушибы и отлетев на несколько метров, но убедился в главном, магия с легкостью нивелировала разрыв в силе между нами. Твой минус в технике боя. Слушая мое замечание вполуха, парень бросился в очередную лобовую атаку. Ты быстрый, с легкостью уклонился, сильный и ловкий. Блокировал выпад касательным блоком, заставив его крутануться на месте, и врезался всей силы в грудь, откидывая на несколько метров. Но стиль твоего боя слишком примитивен. Думаю, это минус постоянных тренировок с противником в разы превосходящим по силе, и отсутствие базового обучения. Лишив парня титула наследника, наверняка и учить ничему не стали, расценив это как трату сил и времени. Тебе критически недостает опыта сражений с противниками слабее, вроде меня. Вместо очередного блока, на бездумно выброшенный в мою сторону кулак, сократил дистанцию, схватился за его руку и крутанулся на месте, воспользовавшись инерцией выпада, утаскивая его тушу в мой разворот. Крутанулся на месте еще раз, еще и еще, раскрутился на месте как юла и запустил его в пол полигона. В обычном бою запустил бы в дырявый потолок, чтобы выиграть время. Сайрарк, прорыв носом почти сотню метров, поднялся на ноги как ни в чем не бывало, отряхнулся и опять принял боевую стойку, готовый в любую секунду ринуться в атаку. Предлагаю на этом остановиться. Выставил перед собой руку. Мана практически на исходе, и как только она кончится, я проиграю. Сейчас мне тебя не одолеть, братец. Ха-ха-ха-ха. Пошвырял меня, а теперь сдаешься? Прости, но так и есть. Биться до конца нет смысла. Он в ограничителях, а я на пике текущих возможностей и с минуты на минуту начну ужасающе проседать. В будущем мы обязательно еще сразимся, и к тому времени я буду готов. В качестве компенсации предлагаю тебе лечение. Но, растерялся парень, как же, я не о матери твоей сейчас говорю, а о тебе. Хочешь обрести силу, что полагается тебе по праву рождения? На полигон опустилась гробовая тишина. Через дыру в потолке отчетливо был слышен шум ветра. Я действительно могу его исцелить с нынешним уровнем навыка. В отличие от матери, его болезнь – это дефект тела. Да и сама болезнь кроется не в невозможности использовать врожденную силу, а в слишком маленьком резерве маны. Как можно использовать магический навык без маны? Никак. Если я Рейли в прошлом мире за несколько мгновений вылечил, то и тут с легкостью должен справиться. Издеваешься надо мной? Парень начал заводиться, ни в коем случае, не тратя больше времени на слова, подошел к нему и применил навык. «Замри на минутку, пожалуйста». Сайрарк сильно напрягся, ожидая очередной атаки, но подпустил меня. Магический резерв у жителей мира, пронаблюдал схему наряз, увеличивается по мере использования маны. Опустошил резерв до нуля, при заполнении он станет чуть-чуть больше. Не знаю, существует ли предел такому растягиванию, но именно так он развивается. Понятное дело, что прямо сейчас он магическими способностями воспользоваться не сможет, его резерв я не развиваю, а лишь убираю дефект, из-за которого он не развивался сам, еще с рождения. Немного смухлюю, передав ему своей маны, на одно заклинание хватит, чтобы получить наглядный результат. Если судить по оригинальной истории, характер и действия парня мне симпатизируют, неплохо было бы сохранить с ним хорошие отношения. На кого-то же я должен скинуть управление миром, когда его захвачу. Все, теперь ты можешь использовать силу разрушения. Чуть отошел, а то мало ли. Попробуй, я уже это чувствую. На его ладони вспыхнул едва заметный глазу красный огонек и погас. Поразительно. Столько лет я считал, что ничего с этим уже не поделаешь, а ты, уже в который раз за день рванул на меня парень, но вместо очередной атаки, крепко обнял. Спасибо. Теперь я еще больше уверен, что ты сможешь помочь маме. Он что, слезу пустил, или мне показалось? Расслабься, еле вырвался из его хватки, пришлось пустить в ход остатки маны. Родственники ведь должны помогать друг другу, или я не прав? Прав. Еще около часа провели на полигоне. Как бой закончился, старшая сестра решила дать нам пару уроков, что для меня были бесполезны, все тонкости сил разрушения я и так узнаю с развитием навыка. После мастер-класса владыки демонов, оставили Сайрарга чинить полигон, за починку отвечают специальные магические системы, но контролировать процесс нужно вручную, и направились по улочке к кругу перемещения, к как Риас вдруг застыла на месте, изучая меня внимательным взглядом. «Что-то случилось, братик?» Странно улыбнулась мне девушка, с покрасневшими щечками. «Ты такой сильный!» «Конечно, постоянные тренировки дают о себе знать. Сестры ни на секунду не сводили с меня взгляда. Ты, возможно, не знаешь, но еще в раннем детстве я решил, что буду защищать своих сестер, и с тех пор моя цель не изменилась. Братик, бросилась мне на шею Серафина, я тоже тебя люблю». Все лицо расцеловала, как в детстве. «Сестра, пожалуйста, перестань. Подумай, как твои выходки выглядят со стороны». Но слов моих она уже не слышала, покрывая все мое лицо своей слюной. Очередное обострение помешательства на мне. Взял Риас за руку и переместился домой с Серафиной на шее. Только Грейфи удалось ее оторвать от меня. Нужно возвращаться к перчаткам и, пока не поздно, внести глобальные изменения в схему их создания. Усиление заклинаний больше меня не устраивает. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 44 главы. Глава 35. Братик, ты ведь сильный? Серафину увела Грейфия для решения важных вопросов, напомнив мне о завтрашнем состязании наедине в ее комнате. Старшая сестра порывалась принять в нем участие, ей массаж я даже раз в год не делаю, придерживая козырь для особого случая. Все не могу решиться, ожидая от сестры очередную безумную выходку, как бы она ни вышла мне боком. Грейфия быстро пресекла попытки своего короля ребячиться и не пускать на мой отказ. Риас ушла в свою комнату переодеваться. Мы ведь прямо с празднования отправились решать проблему двоюродного брата, времени переодеться не было. Ну а я, пока новые идеи не выветрились из головы, направился в свою импровизированную мастерскую, отразить их на бумаге, заодно лишнее плетение уберу. Больше сегодня сделать вряд ли успею, ночь на носу. Изначально я планировал создать артефакт аналогичный часам Риас, но не с банальным двойным усилением, а с двумя взаимосвязанными, главное, настраиваемыми в процессе использования параметрами, усилением заклинания и количеством доступных усилений. В магических артефактах, как раньше упоминал, формируется некоторый запас маны, что удерживает плетение от распада, тратится на применение свойств артефакта и аккумулируется из излишка маны пользователя в процессе повседневного близкого контакта. Простыми словами, артефакт, как собственно и сам маг, не может работать, использовать магию, бесконечно. Нужно с этим считаться. При создании подарка Риас Мастер, это определенно был мастер своего дела, ориентировался, во-первых, на конкретный эффект, двойное усиление, а во-вторых, на максимально возможное время использования артефакта с эффектом первого условия. По сути, он создал приближенную к идеалу универсальную вещь, что подошла бы любому магу без исключения, за что она и получила свою высокую цену. Если в пылу битвы Риас передаст часы Акина, артефакт будет работать у королевы-сестры без нареканий, и неважно, что у одной девушки источник силы, демоническая энергия, а у второй чего только не намешано, от демонической энергии до святой молнии. Я же стремлюсь к ровно противоположному эффекту, создать артефакт под себя. Другой им воспользоваться не сможет, настолько перчатки по моей задумке должны быть ограничены. Возможно, кто-то из родни бы смог, больше всего шансов у сестер, из-за максимальной близости происхождения и природы личной силы, но маловероятно. За потерю в универсальности для меня перчатки могут выдавать умопомрачительный результат уже сейчас. В последних расчетах удалось добиться усиления базового заклинания практически в 5 раз. Если создать атакующее заклинание силы разрушения на всю мою ману и усилить его в 5 раз, думается, у меня уже была бы одноразовая супермощная убервафля, способная свалить даже бога. Хилого, но бога. В теории, конечно, но звучит внушающе. Однако математика беспощадна, 3 усиления от усиливающего механизма, созданного библейским богом святого механизма, одного из 13 лангинов, также известного, как перчатка красного императора драконов, выдали бы куда больший эффект. Рано мне еще заикаться о таких мощностях, хотя там и питанием служит не пальчиковая батарейка, искусственный резерв, а полноценная душа одного из сильнейших в мире существ, валлийского дракона или Идрайдгаха. Как по мне, 5-кратное усиление для первого артефакта – достойный результат. Лишнее плетение с перчаток убрал, примерный план набросал и, отведав порцию недовольного бурчания от Грейфи, для развивающегося молодого организма крайне не рекомендуется засиживаться допоздна, отправился спать, погруженный в мысли. проснулся под пристальным и крайне подозрительным взглядом сестры, с алыми щеками и милой улыбкой на лице. Девушка была одета в черную шелковую прозрачную ночнушку, достающую до пояса, с завязками на груди, и шелковые черные трусики. «Риас, ты почему не в кровати?» Потянулся, выискивая часы. «Или я опять проспал?» «Нет», шире улыбнулась на мои слова сестра. «Не проспал. У тебя еще есть полчаса до звонка будильника. Тогда ты почему не спишь?» Девушка стушевалась. «Только не говори, что ты опять за всю ночь глаз не сомкнула». Опустила виновато взгляд. Догадка моя оказалась абсолютно верной. «И что на этот раз случилось? Если ты переживаешь за мать Сайорга, могу со всей ответственностью сказать, веских оснований для этого нет». Сел на кровати, прикрывая одеялом нижнюю часть тела. «Могу со стопроцентной уверенностью заявить, что через несколько лет недуг женщины я одолею». «Нет», — помотала головой. «Конечно, я переживаю за госпожу Мислу, но дело не в этом». Опять замялась, подбирая нужные слова. «Братик, ты ведь сильный?» «Естественно, сильный. Чего это она? Каждодневные тренировки на то и прописаны в наших расписаниях, чтобы сделать сильнее. Будешь выкладываться на полную, точно сможешь раскидываться такими же заклинаниями, как и я вчера». Меня терзают некоторые подозрения насчет выбранной ею темы разговора. «Нет, я немного о другом». Набралась уверенности и даже чуть вперед подалась грудью. «Раз ты такой сильный, то сможешь одолеть Райзера?» «Понятно. Все как всегда, Риас думает только о простом решении своей проблемы, а трудное, через каждодневные упорные тренировки, ее не устраивает из-за избалованного характера». «Нет, сестренка, я не протяну тебе решение на блюдечке с золотой каемочкой. К тому же мне на редкость приятно оказалось переписываться с Рывил. Девочка умна не по годам, даже советовала мне некоторую литературу, наверняка кто-то из семьи подсказал, но отношение девушки к моей проблеме вызывало приятные эмоции. Хоть она и не лишена некоторой доли высокомерности, но это мы со временем исправим, возможно, через постоянные соприкосновения моей ладони и ее попки. К этому вопросу вернусь чуть позднее, сейчас родной сестре нужно в голову поселить правильные мысли». «Вряд ли», — Риас ожидаемо поникла и плечи опустила. «Райзер уже имеет право участвовать в рейтинговых играх, более того, побеждает в них, а мы с тобой еще дети. Может, я и тренировался чуть дольше твоего, но в плане таланта к магии в разы уступаю тебе». У девочки глаза чуть на лоб не полезли. «Не веришь мне? Спроси у родителей, сестры или Грейфи. Им не составит особого труда подтвердить, что до начала тренировок я был в разы слабее тебя в плане магического потенциала, и только спустя 2-3 года упорных тренировок смог поравняться». Слова мои легли на благодатную почву, осталось лишь чуть-чуть ее направить. «Думаю, если ты возьмешься за тренировки всерьез, с легкостью меня нагонишь и перегонишь. Конечно, это чушь. Чем я сильнее становлюсь, тем быстрее развиваюсь. Проходил еще в прошлом мире. Опять же, это только мои мысли, но к совершеннолетию, если будем и дальше придерживаться усиленного тренировочного плана, мы не только догоним, а то и перегоним Райзера в силе со всеми потрохами. Не забывай, что дарованная нам с рождения сила является одной из самых, а может и самой мощной атакующей магией во всем мире». Резко дернулся в ее сторону, обнял и повалил в кровать. «Ну а теперь, спать. Братик, ты чего? Тренировки должны чередоваться с отдыхом», — накрыл нас одеялом, чтобы приносить лучшие эффекты и не вредить организму. «Так что спи, а я с тобой полежу, пока не уснешь. Думаю, Грейфия не будет сильно ругаться». «Ладно», — пробубнила сестра, но вырываться не стала, лишь крепче меня обняла, уткнулась носом в грудь и тихо засопела, уже через пару минут смотря свой первый 11-летний сон. Грейфия в любом случае ничего бы не сказала, потому что всю базовую программу обучения, из-за поспешного темпа изучения, когда они с отцом пытались меня отвадить от учебы, и слишком раннего возраста вступления в изучение, я полностью закончил. Но чтобы Риас не отвадить от учебы своим примером, стабильно хожу на занятия. Занимаюсь там либо артефакторикой, что была в статусе занятий по интересам, а не курсом обучения, либо заполняю бумаги от отца, контракты и тому подобное, как практическое применение приобретенных знаний. Повалялся в кровати, пока Риас крепко уснет, позавтракал и отправился к перчаткам. На данный момент, спустя 3 переломанных пальца и 1 кисть, я имею в своем распоряжении 2 полноценные перчатки, правую и левую, из металла, что своей моторикой полноценно имитируют резину. Гораздо проще было бы задать одну формулу, придать магическому металлу свойства резины, а не прописывать все возможности резины металлу, но терять свойства металла я не хотел. Удар металлической перчаткой с резиновой не идет ни в какое сравнение, да и вес, учитывая новые цели, тоже лишним не будет. К тому же при прямом преобразовании заметил большие потери в магических свойствах, сам по себе металл дает значительное преимущество в скорости передачи маны, в сохранении магических лент и затрат маны на их содержание, как и в создании магического резерва. Проще говоря, металл во всем лучше резины, как основа для артефакта, кроме веса и пластичности, что было исправлено посредством моих манипуляций. Изучил вчерашние полусонные бредни, большую часть выбросил и приступил к их реализации. За интересным занятием время летело незаметно. Риас едва ли стала прикладывать больше усилий на тренировках, но старание признать пришлось. Даже не знаю, существуют ли еще способы ее мотивировать, но девочка однозначно может добиться большего. Сейрарк начал стабильно заглядывать в гости, но спаррингов больше не предлагал. Спросит невзначай несколько вопросов по ведению ближнего боя, да на тренировки наши посмотрит и уходит. Мой совет он воспринял всерьез. Кажется, всего за день я создал себе действительно сильного союзника в будущее. Сходил в еще одну вылазку, заработав при этом 375 атрибутов. Чем дальше лезу, тем больше встречаю отступников и тем они сильнее, но все как один, бездумно на меня бросаются в попытке убить и сожрать. Не встретил еще ни одного хоть сколько-то адекватного демона. Такое чувство, что демоническая энергия давным-давно сожрала их разум, оставив только желание убивать все, что попадается в поле зрения. Проводя с артефактом большую часть времени, не заметил, как наступил 12-й день рождения, на котором впервые на моей памяти отсутствовал отец и не просто так. Как оказалось, вся их с матерью игра о налаживающихся отношениях была не более чем фикцией. Они дошли до такой точки раскола, что даже Риа сначала замечать неладное, потому все споры было принято проводить за закрытыми дверями и наедине, что от меня не смогли утаить из-за Нокс, которая, кстати, тоже однажды меня сильно удивила, заявилась в замок наполовину кошкой и человеком. Голова и тело кошачьи, а лапы – человеческие руки и ноги. Риас тогда чуть в обморок не упала, но обошлось. Развивается кошка, совсем скоро научится принимать человеческий облик. Подарком же на 12-й день рождения стали первые магические контракты с человеческими магами. Стандартная для демонов практика – выполняют людские желания, взамен требуя результаты магических исследований. Пытался отказаться, но отец меня и слушать не стал. На следующий день после празднования, тяжело вздохнул и переместился магическим кругом в мир людей к своей первой кандидатке, девушке на последнем году обучения в магической академии Мефистофеля. На фото она выглядела как высокая, красивая и стройная девушка с длинными светло-голубыми волосами и голубыми глазами примерно 20 лет. Ну наконец-то, встретила она меня недовольным вздохом, и обернулась, уперев руку в бок. Ха-ха. Похоже, у нас схожие мнения насчет всех этих контрактов. Все мои одногруппники уже давно заключили магические контракты, а вы чертовы гримари. 100 раз успела пожалеть, что с вами связалась. Бурчала, не обращая на меня внимания. На контракт я согласна, ждать еще кого-то, нет никакого желания. Как лучшая выпускница за последнюю сотню лет, тебе об отказе и заикаться не стоит. Если жить хочешь, демонишка, я желаю, чтобы ты отыскал мне достойного му, взглянула на меня и замолчала, пока ее щеки заливались румянцем. Ничего не могу поделать, бумаги на тебя получил только вчера, сам нахожусь здесь не по своей воле. Разрыв – идеальный вариант для обоих. В данный момент магией времени я не владею, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, так что, забудь. Вытянула вперед руку, и у меня под ногами вспыхнул магический круг, из которого потянулись ледяные цепи, что связали меня по рукам и ногам. Ты будешь принадлежать мне. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 45 глав. Глава 36, не имеет значения. Девушка вальяжно подошла ко мне, пока ледяные цепи лишали возможности двигаться. Попытался использовать магическое усиление, чтобы вырвать, и застыл от шока. Ее заклинание еще и доступ к мане заблокировало. Как? Впервые с таким сталкиваюсь. Ничего предпринять в ответ не успел. Ослабил бдительность за годы беззаботной жизни в замке, а последние вылазки скатились до уровня рутины. Отступники пусть и выделяются неординарным уровнем сил на фоне обычных демонов, но достигая значительного перевеса на фоне общей массы, перестают развиваться, являясь для нынешнего меня не более чем мишенями в тире. Не ожидал, что самый перспективный кандидат для заключения контракта попытается меня захватить в плен. За такие выходки эту дамочку мигом из академии попрут, и это в лучшем случае. Мефисто, демон по происхождению и председатель лучшей магической организации в этом мире, не настолько добренький, чтобы позволять портить взбалмошным ученикам репутацию его заведения, похищая и удерживая в плену наследников демонических кланов. В мире куска ее голова уже бы по полу каталась. Совсем размяк, нужно с этим что-то делать. Анализ сработал. Система развития, анализ, имя, издес, очки здоровья, 46728, очки маны, 307449, энергия жизни, 97173, доступно для использования 1%, ограничение мира, сила, 88, ловкость, 95, выносливость, 531, привлекательность, 346, интеллект, 579, удача, 330. Базовые навыки откликаются, верно заметил, дело в блокировке маны, но ее магическая сила что превосходит мою практически вдвое. И здесь, по бумагам, кроме огромного списка хвалебных отзывов за успехи в учебе, ничем не выделялась на общем фоне и столь выдающийся магический талант у обычного человека. Если бы не оковы, мы могли бы найти общий язык. «Ты будешь принадлежать мне», стала вплотную, прижалась всем телом, от падения удержали цепи, повторила фразу мне на ухо, ощутил кожей ее горячее дыхание и жадно присосалась к моим губам, навечно, добавила, оторвавшись лишь спустя минуту, и это был первый настоящий поцелуй моего нового тела, с какой-то двинутой, мне этот день уже не нравится, послушай, ты совсем сдурела, возмутился, я чистокровный демон, наследник клана, и прибыл сюда только ради заключения магического контракта. Какие еще принадлежать? Если ищешь смерти, ты нашла идеальный вариант. Это больше не имеет значения. Она ухватила одну из цепей, что бесцельно торчала из магического круга. Из пола выросло несколько огромных сосулек, на которые она примостилась, изучая меня похотливым взглядом. Ты сам станешь исполнением моего желания, а моего мнения ты спросить не хочешь? Проигнорировала вопрос, витая в своих извращенных мыслях на мой счет, щеки огнем горят. За три жизни я первый раз сталкиваюсь со столь двинутой особой, а я прожил полноценную жизнь в мире куска. С Венеланой имел дело и Серафиной, но все они меркнут на фоне этой дамочки. В конце концов, мне всего 12 лет, не имеет значения. Безразлично отмахнулась девушка, словно это мизерный пустяк. Главное, чтобы мы любили друг друга. С таким обращением, фыркнул, обдумывая варианты выбраться из сложившейся ситуации. Кроме обычных навыков, из которых единственный боевой, управление энергией жизни, ничего не работает, и я не уверен, что с его помощью смогу одолеть магические цепи или сбежать. Магические навыки не работают, значит, связаться с Грейфей, родителями, или воспользоваться магическим кругом, не смогу. Чтобы выбраться из сложившейся ситуации целым, попытки выбраться, выдавая свой единственный козырь, будет явно недостаточно. Не смеши меня. Кроме искреннего отвращения и презрения, за столь отвратный поступок, я к тебе не испытываю. Кто в здравом уме будет связывать гостя? Отпустишь меня, тогда и поговорим. Если ей хватило ума меня сковать, может хватит и отпустить? Хе-хе-хе. Это пока, ее улыбка из похабной превратилась в нездоровую. Парочка приворотных зелий вместе с укрепляющими заклинаниями, и ты будешь за счастье принимать потакание любой моей прихоти. А в ее глазах заискрило чистейшее безумие. Дорогой, куда я вляпался? С самого начала эти бесполезные контракты не сулили ничего хорошего, а тут еще и это. Стоп, у меня же остался еще один козырь, и ее магии никто не лишал. На призыв ведь идет ее магия, а не моя. Нокс, слышишь меня? Живо сюда. Срочно нужна твоя помощь. Но будь осторожна, без боя точно не обойдется. Меня по рукам и ногам повязала крайне неадекватная дамочка. По-хорошему ее бы в замок отправиться за подмогой, но из леса фамильеров ее в лучшем случае до замка полдня переться. За это время всякое может случиться. И тут, неожиданно, система ожила. Принудительно обнаружено нежелательное воздействие. Анализ. Завершено. Поиск решения. Завершено. Условия выполнены. Необходимые навыки имеют 100 уровней выше. Производится улучшение навыка «Абсолютная защита» посредством слияния с навыками. Магическое усиление, контроль маны. Производится попытка нейтрализовать вредоносное воздействие. Ошибка. Абсолютная защита, сокращение затрат в 20 единиц маны энергии, уровень 2. Производится попытка нейтрализовать вредоносное воздействие. Ошибка. Абсолютная защита, сокращение затрат в 30 единиц маны энергии, уровень 3. Весь лог перекрыли однотипные сообщения от системы, а обновленный навык развивался с каждой секундой. Первый приятный бонус в новой жизни, если не считать магию, которая сама по себе является тем еще подарком. Так увлекся изменениями, что не сразу заметил, как рядом со мной вспыхнул магический круг призыва, из которого появилась стройная, пышногрудая девушка среднего роста, немногим старше меня. У нее была темная кожа, глаза золотого цвета с большими, практически кошачьими, зрачками и черными волосами с фиолетовым отливом. Ее волосы, что доставали примерно до талии, были заплетены в конский хвост с челкой до подбородка, обрамляющей обе стороны ее лица. Одета она была в черную нательную рубашку без рукавов и спины. «Нокс!» — воскликнул, не сдержав удивления. «Ты ли это?» — использовал на ней анализ. «Система развития, анализ, имя, Нокс, очки здоровья, 33936, очки маны, 102-111, энергия жизни, 85-143, доступно для использования 1%, ограничение мира, сила, 112, ловкость, 169, выносливость, 303, привлекательность, 234, интеллект, 337, удача, 241. «Привет», — мило улыбнулся мой фамильяр и помахал рукой. «Надеялась показать тебе мою новую внешность при более подходящих условиях, но и так неплохо. Покрутилась на месте. Как тебе мое новое тело? Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 47 глав. Глава 37. Нокс против СДС. Очень даже стоп. Осекся на полуслове. У тебя же не получалось превращаться в человека. Я изначально все делала неправильно». Чуть скуксилась девушка, пытаясь наложить на себя иллюзию. Ундина заметила мои безрезультатные потуги, дала парочку уроков и вот он результат. Покрутилась на месте, выставляя в мою сторону то оттопыренную грудь, то попку. «Это все не иллюзия, а самое настоящее тело», — важно заявила. «Мана тратится только на обращение, а находиться в таком облике могу, сколько пожелаю. А ты еще кто такая? Лишние свидетели мне не нужны». Подняла руку хозяйка помещения и внимательно осмотрела Нокс. «Всего лишь фамильяр», — скривилось лицо издес в искреннем отвращении. «И что ты здесь забыла, животное? У нас с твоим хозяином очень важные дела. Проваливай, пока по заднице не получила. Это ты сейчас получишь от меня по заднице. Кто ты такая, чтобы похищать моего хозяина? Нокс, постарайся выиграть как можно больше времени. Способ ее победить у меня уже есть». «Нужно лишь немного времени на его реализацию, и я от нее мокрого места не оставлю. Как ты посмела, не расслышала, или скорее не слушала моих указаний Нокс, он только мой», и бросилась в лобовую атаку с кулаками. Ха, только девушка-маг все ее угрозы слушала едва ли вполуха, даже не убрала с лица улыбку, не воспринимая грозные бравады фамильера всерьез. Еще раз выставила перед собой руку, и на пути Нокс сформировалась сплошная стена из льда. Без магических кругов, очередная выскочка, любая без исключения магия, что творится в бою без круга, ничто иное, как демонстрация высокомерия, пренебрежение силой противника. Магии без круга не бывает, либо круг формируется простым путем, видимым, при непосредственном творении заклинания, либо в уме, но в разы сложнее и затратнее, только дурак будет пользоваться вторым вариантом. Кулак Нокс с глухим звуком врезался в глыбу, не оставив на льдине даже трещины, и девушка поморщилась от боли. Чи-чи-чи отступила, потирая костяшки пальцев. Больно. Глупое животное, кровожадно улыбнулась девушка-маг, сформировала под своей задницей полноценный ледяной трон, а в руке появился бокал с вином. Ты надеешься противостоять мне? От души расхохоталась. Какую же глупую зверушку завел себе мой будущий муж? Это я-то глупое животное? Возмутилась Нокс. А ты старуха. И язык показала. Это я-то старуха? Неожиданно для меня, ученица магической академии уж очень близко приняла данное заявление к сердцу. Знаю, что у девушек, будь они еще детьми или в преклонном возрасте, имеется некоторый сдвиг на теме возраста, но чтобы в ее годы иметь на этом целый пунктик, мне всего 20 лет. Чего тогда ты поддалась на столь нелепую провокацию? Странно вестись на столь нелепые заявления. Ха! Победно улыбнулась Нокс. Мне 16, а моему хозяину и того 12. Разница между нами не столь значительна. Чуть успокоилась Издес. В его возрасте половые органы уже должны работать, а ты по кошачьим меркам 70-летняя старуха. В первую очередь я дух, и только во вторую обладаю звериным обликом. Пришлось оправдываться Нокс. И как дух я примерная ровесница хозяина, не то что некоторые, многозначительно посмотрела на соперницу и добавила. Старуха, а ты даже не старуха, ты бабка. Сколько имеешь совершеннолетних правнуков? Оскалилась. Я, возмущенно надула щеки мой фамильяр, не находя для возражений подходящий слов, а былой запал таял на глазах. А ты, я еще ни разу это. Все, ты нарвалась. Хозяин будет моим. У Нокс на голове отросли светящиеся кошачьи уши желтого цвета, а на ладонях сформировались шары из молний. Я заставлю тебя заткнуться силой. Нокс, переигрываешь, осталось совсем чуть-чуть. Не срывайся на пустом месте. Производится попытка нейтрализовать вредоносное воздействие. Ошибка. Абсолютная защита. Сокращение затрат в 150 единиц маны-энергии, уровень 15. Заткнись. Гаркнула мне Нокс и принялась закидывать шаровыми молниями Издес. Но противница с легкостью их блокировала, создавая на пути полета ледяные глыбы, что поглощали заряды еще на подлете. Бесполезная. Спустя минуту безрезультатных нападок заявила девушка с голубыми волосами. Не думаю, что столь слабый фамильяр подходит моему будущему мужу. Если сама откажешься от вашей связи, так и быть, калечить не стану. Ах, изрядно вымоталась Нокс, еле устояв на ногах, а ее мана практически иссякла. Неплохой показала бой. Будь ее соперницей моя избалованная сестренка Риас, однозначно бы победила, но не с этой девушкой. Издес едва ли 10% маны лишилась. Пусть и высокомерная, навыки ее, не пустой звук. Изначальную установку она выполняет, отлично тянет время, только с каждой минутой я все больше начинаю сомневаться, что она это делает специально. Сейчас я покажу тебе, что значит сражаться с духом в ярости. Мя-я-я-я-я-я-у. Вдруг закричала во всю глотку Нокс смесью животного и человеческого голосов. Тело ее напряглось, как взведенная пружина, плавно опускаясь на четвереньки, а ее руки и ноги заискрились, покрываясь тонкой пленкой из молний. Мя-я-я-я-ю. Продолжала буквально выть неестественным тоном кошка, вернее, девушка. Кошкой ее после столько кардинального преображения называть неуместно. Действительно, шутки в сторону. Улыбка исчезла с лица Издес, и она принялась формировать какое-то сложное заклинание. Что-то я увлеклась этой игрой. Столь своевольная зверушка мне рядом не нужна. Лучшим решением будет прикончить тебя здесь и сейчас. Хватит. Гаркнул от всех души, чем заставил прерваться обоих, а магические оковы осыпались на землю от эмоционального всплеска. Но, хозяин, пробурчала Нокс и откатила трансформацию. Если я правильно понял, это некое слияние животной природы, человеческого облика и магического естества. Никогда о таком не слышал, нужно вновь лезть в книги. Как ты это сделал? Округлились глаза Издес. Это было одно из моих сильнейших заклинаний. Знаешь, я ведь действительно старался, проигнорировал ее вопрос, пока кровь, мана и энергия жизни. Нет, все естество бурлило от переполняющей меня ярости, без прямого вмешательства усиливая тело всеми возможными способами. Думал, новое начало даст возможность забыть, каково это, убивать, чтобы жить. Надеялся, что прошлое останется в прошлом. Десятки, сотни, тысячи, миллионы убитых здесь — это казалось неважным. Новое тело, новый мир и новая жизнь. Все новое. Я действительно думал, что могу оставить это позади. Ха-ха-ха. Но ты стала последней каплей. Сделал шаг в ее сторону, ощутив, как пол под ногами начал ходить ходуном от моей мощи. Мои оковы нерушимы. Как ты, возмутилась Издес, но резко запнулась, взглянув в мои глаза, и отшатнулась в испуге. Нет, не подходи. Поздно. В следующее мгновение оказался рядом с ней, схватил за горло до скрипа кожи и приподнял. Изначально казалось, что она чуть выше меня, но в этот самый момент она была передо мной меньше, чем клоп перед слоном. Ты будешь первым разумным, которого я сдавил сильнее. Никто и никогда не посмеет безнаказанно угрожать моим близким. Молодой господин, вас долго не было, и я решила проверить, все ли в порядке. Позади вспыхнул магический круг, из которого появилась Грейфея в боевой форме. Что здесь происходит, не имеет значения. Нехотя разжал руку. Девушка повалилась на пол, жадно хватая воздух и кашляя. Я не собираюсь заключать контракт со столь взбалмошной особой, что при первой же встрече собиралась сделать из меня свою послушную зверушку. Уволок Нокс к магическому кругу, откуда за происходящим следила Грейфия, и подал в него ману. Надейся, чтобы это была наша последняя встреча. Если бы не Грейфия, я действительно пересек бы черту. Дурак, крикнула Эздес. Твои действия лишь еще больше подтверждают, что мы идеально подходим друг другу. Вопила девушка вдогонку. Ты будешь моим. Молодой господин, я ощущаю от вас невиданную доселе кровожадность. Заметила Грейфия. Тебе показалось. Мы уходим. Как скажете. Не стала развивать тему королева-сестры. Подыщем вам другого кандидата для контракта. Переместились домой. Нет, нужно было сразу настоять. Дал слабину и вон что вышло. Я изначально был против этой идеи, но согласился, так как это подарок, но теперь убедился в ее бескрайней абсурдности на собственной шкуре. Я и так владею магией на качественно лучшем уровне, чем все эти маги вместе взятые, лучшая ученица. Зачем мне или клану их исследования, за потакание низменным желанием, еще кроет приступ ярости, нужно как-то отвлечься. Ао, нашел. Хозяин, обратилась дрожащим голосом Нокс, что это было? Ваша ярость была совсем как настоящая. Да, действительно, кивнул, в наглую схватил девушку за задницу и принялся ее жадно наминать, совсем как настоящая. Хозяин, что вы вытворяете? Не при посторонних же. Залилась румянцем Нокс, шлепнула меня по рукам и исчезла в магическом круге, мысленно передав лишь одно слово. Извращенец. Как вдруг уши заложило от сильного грохота, а пол под ногами задрожал, весь замок ходил ходуном. Это в кабинете отца. Рванул туда со всех ног. Что за дебильный день, молодой господин, вам не стоит. Окончание ее фразы я уже не слышал, ожидая очередную ложку дерьмеца со стороны мамули. Если она опять что-то выкинет, честное слово, в нынешнем состоянии, я не посмотрю на наше родство и от души пройдусь по ее заднице. Минуты не прошло, как я оказался возле кабинета отца, крыша над которым отсутствовала полностью, открывая вид на безоблачное небо подземного мира. Дверь, что чудом уцелела от взрыва, открылась, и передо мной оказался изрядно потрепанный отец. «Прости, сынок, я. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 49 глав. Глава 38. Наступают тяжелые времена. Прости, сынок, что пришлось несправедливо ущемить твою свободу. Виновато на меня посмотрел отец. Таким образом я пытался наладить отношения с твоей мамой, но, как видишь, ничего не вышло. Надеюсь, ты не станешь держать за это на меня обиду. Я уже и забыл. Немного растерялся от его неожиданного душеизлияния, словно уж от воды на меня вылил с порога. Просидеть год запертым в замке – не самое приятное событие детства, но сейчас оно для меня не имеет никакого значения. Чего хотел, я с лихвой получил после. Похоже, и отцу за это ничего не перепало, как я надеялся. К чему ты это сейчас решил прояснить? Не могло подождать, учитывая обстоятельства, с намеком взглянул на дыру в потолке за его спиной. Лучше расскажи, что там произошло. Мы с твоей мамой слегка повздорили, ладно, сильно повздорили. Сдался, под моим скептическим взглядом. Не обошлось и без рукоприкладства. Рассказывать детали не буду, но свелось все к тому, что я переезжаю. Этот день настал. Да, Зиотикус лишь молча кивнул. Тогда я переезжаю с тобой. Нет, сынок, ты не можешь оставить свою сестру одну, а я не могу забрать вас всех с собой. Раз решение уехать принял я, мне и нести за него наказание. К тому же именно я стал причиной этого конфликта. Крайне спорный вопрос, что бы там ни случилось, в это я ни за что не поверю. Венелана всеми силами пыталась подмять его под себя, а как не вышло, вытурила за порог. Если только, ты наконец-то решился, пришло осознание. Еще нет, но собираюсь. Засмущался отец, словно влюбленный мальчишка. Больше откладывать это событие не собираюсь. Она и так очень долго ждала, терпела все мои попытки наладить отношения с женой. Он решился узаконить отношения с любовницей, взять вторую жену. Дыра в потолке обрела внушительное основание для своего появления. Сегодня же поведал о своих планах твоей маме. В общем, мне следует пока пожить в другом месте. Ладно, я уже не ребенок, почти, но Риас будет сильно грустить. Вот поэтому ты и должен остаться. Заодно и за Серафиной присмотришь, она может и старшая сестра, но глубоко в душе ранима ничуть не меньше, чем Риас. Похлопал меня по плечу. Теперь ты главный мужчина в доме». Повисла неловкая пауза. «Не расстраивайся, я буду иногда к вам заглядывать. Да и поселюсь недалеко, прямо вон за той горой». Указал на горный хребет, что виднелся прямо через дыру в потолке. Обнял меня, еще раз хлопнул по плечу и ушел прощаться с Ряз. Спустя 2 часа соплей, покинул замок с вещами, оставляя меня в одиночку противостоять Венелане. Наступают поистине тяжелые времена. Что-то мне подсказывает, случившееся несовпадение. Венелана стала чаще задерживаться в замке, количество поездок заметно уменьшилось, теперь отца окончательно вытурила из замка, лишив возможности влиять на нас. Думается, начинается самая сложная часть моего детства не только из-за заклинания старика. Грифия каждое утро встречает меня на завтраке очень странным взглядом. Очевидный вопрос прозвучит очень скоро, и у меня нет на него удовлетворяющего девушку ответа. Отец еще согласился быть выгнанным из родного дома. Мужик он классный, конечно, но в семейных делах ему определенно не хватает жесткости для принятия решений. Венелана на шее сидит, Ряз избалованная соплячка. Не будь я попаданцем, наверняка был бы таким же. Старшая сестра вон в наглую меня домогается и ничего, всем как бы по боку. На следующее же утро меня ждал сюрприз. Вместо Грифии на занятия заявилась Венелана. И женщина совсем не выглядела расстроенной из-за ухода мужа. «Где Грифия?» – полюбопытствовал. «С этого дня обучать вас буду я», – проигнорировала мой вопрос. «И обучение Грифии, особенно твое, Сайрон, мягко скажем, магия времени, гравитации, артефакторика, складывается такое впечатление, будто она кланом ошиблась, составляя для тебя план занятий на прошлый год. Ты с рождения обладаешь силой разрушения, ее мы учить и будем. Она сдурела, или, Ряз, тебя будем учить тому же самому». «Ясно. За 2 предложения мне стало все предельно ясно. Извините, хотя, чего я извиняюсь и перед кем?» Встал, собрал книги и демонстративно направился к выходу. «Я в этом цирке не участвую». «Что, Сайрон?» – опешила женщина. «Ты понятия не имеешь, почему Грифия составила такой график. Ни на минуту не задумывалась, что об этом мог попросить я. Еще и Ряз собралась учить не банальной грамоте, а силе разрушения. В свои 12 девочка едва ли догнала школьную программу своего возраста, и то только лишь благодаря стараниям королевы старшей сестры. Что будет, если она вмешается, представить трудно. Безграмотная дура, в лучшем случае. Ты не изучала журналов, что последние 8 лет моего обучения вела Грифия и понятия не имеешь о моих знаниях. Пришла сюда, выставила Грифию и строишь из себя невесть что. Это цирк, и я в нем не участвую. Проследовал мимо. Сайрон, остановись немедленно. Или я, или что. Вчерашний случай еще не выветрился из памяти, эмоции опять дали сбой, мигом обращая меня монстром в разы сильнее Венеланы. Что ты вообще можешь сделать? Опять отцу нажалуешься? Так ты сама же его из дома и выставила. Было видно, что женщина хотела вставить 5 копеек, но я не позволил. Или силу применишь? Давай. Занес руку для удара, формирую шар разрушения во всю ману. Ударь своего ребенка первой. Я, не отец, сюсюкаться с тобой не стану. Исходящая от меня мощь мигом заставила ее побелеть от ужаса и шока. Чему ты можешь научить? Тишина. Будешь стоять у меня на пути, сильно об этом пожалеешь. Продолжала молчать как рыба. Вот и поговорили. Пустил атаку в потолок, дыра уже завтра не будет, и ушел. Лучше перчатками займусь, с ними возиться куда интереснее, чем потакать желанием этой дамочки. Всю жизнь плевала на меня с высокой колокольни, а теперь вдруг заинтересовалась обучением. Ага, верю. Скорее пришло время подмять меня под себя. Обломишься. И пора бы уже решить один вопросик со старшей сестрой. Ряз все старше, залип как-то на ее верхние холмы во время утренней чистки зубов и осознал, нельзя больше игнорировать близкую возможность провала, даже если за это придется полностью отдаться в руки монстру обнимашки. На следующее утро, науськанная мамулей, Ряз пыталась выразить недовольство моим поведением, на что сразу же получила отдачу. От меня по заднице. Скрутил ее, уткнул носом в подушку и шлепал по голой жопе в воспитательных целях, вспоминая по одному поступку отца и матери за годы нашего взросления, приводя сестру в чувство. До вчерашнего дня Венелана ни разу не озаботилась о жизни своей дочери, а тут вдруг учить взялась. Определенно верю в пробуждение ее материнских чувств, любовь и забота, о которых сестрица минуту назад распиналась. Как же, следующий визит в замок старшей сестры состоялся только спустя 2 месяца. Отец переехал, а она большей частью наведывалась именно к нему по делам, уже впоследствии смещая свое внимание на меня. Серафина, как всегда, сидела погруженная в свои мысли на гостевом диванчике, поджав под себя ноги. Давно уже этого не делал, но ситуация требует. Подошел ближе, тяжело вздохнул, пытаясь примириться с неизбежным, и уселся к ней на колени. «Сайрон», — опешила девушка, — «давненько я такого не выкидывал, прям с того дня, как пытался уговорить ее не бросать Шурисакина на произвол судьбы. Ты чего это?» «Привет, сестра», — мило улыбнулся. «Как дела?» «Замечательно», — обняла меня двумя руками и с силой вдавила в свою грудь. «Ты чего это сам мне поддался? По отцу так сильно соскучился?» «Не совсем. Тянуть смысла нет, только растягивать эту пытку. Сестра, мы же не можем позволить, чтобы две ни в чем не повинные сестры-накоматы страдали у этих чертовых набериусов». И реакция сестры удивила меня как никогда прежде. Вместо былой похотливой улыбки и поглаживаний по опасным местам, сестра стала крайне серьезной, даже хмурой. «Откуда ты это знаешь, братик?» «Да, молодой господин, словно черт из табакерки, Грейфи оказалась рядом. Откуда вам это известно? И что еще вы узнали об этом клане?» «Пришла моя очередь строить глупую моську и чесать затылок. Ну это мы с Нокс. Во время суматохи, связанной с переездом господина Зиотикуса, вы влезли в его секретные документы. Грейфия сама придумала мне отмазку. Спасибо. Вы хоть представляете, насколько это опасные сведения, Грейфия?» Перебила ее Серафина. «Оставь нас, пожалуйста. Как скажете». Кивнула, растворилась в воздухе. Однако ее голос продолжал звучать в комнате. Но данный проступок нельзя оставлять без внимания. Если прежде это были детские шалости, то теперь настоящий шпионаж. «Я все понимаю», — вмешался, — «и приму любое наказание, но вы же меня послушайте». Сестра пристально на меня уставилась. «Что? Я не хотел сделать ничего плохого, и документы те, кроме меня, никто не видел. Надеюсь, это были документы. Спасите их и наказывайте меня, как только пожелаете. Братик, ты должен понимать, что даже власть владыки демонов не всесильна». Смягчилось выражение лица Серафины. «Я не могу заявиться к одному из столпов и потребовать от них выдачу двух слуг, потому что их пожалел мой младший братик». «Понимаю», — хитро улыбнулся. «Ну так и я предлагаю за них напрягаться не просто так. Внимательно слушаю». Былые доводы смыло без следа. «Массаж». Повисла пауза, пока мы играли в гляделки. «Каждый день, все следующее десятилетие. Не, я на такое не пойду. Максимум, два массажа, за каждую». «Хорошо», — раскинула руки в стороны и облокотилась о спинку дивана. «Я готова, только когда девочки будут спасены из лап набериусов». «Братик», — скуксилась сестра, — «это несправедливо. Грейфи, ты постоянно массаж делаешь, как и Грейфи мне. Я тоже могу тебе массаж сделать». Хищно облизнулась. «Самый лучший на свете. Не знаю, что ты там себе придумала, понятное дело, знаю и, пожалуй, откажусь. Многое теряешь». «Ага. Как только девушки будут у нас», — встал с ее коленок и наутек, — «тогда и получишь награду. Желание вынудит действовать тебя быстрее». Застыл в дверях, а то без уточнения может выйти не самое приятное событие. «Обе. Иначе сделка отменяется». Сбежал. Спустя еще 2 месяца, на весь замок прогремело сообщение от Грейфи. «Прибыл особый подарок для невесты Райзера Феникса. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 49 глав. Глава 39. Курака и Широни. В главном зале меня Ириас ждала Серафина на пару с двумя крайне привлекательными девушками неординарной внешности. Одна из них, примерно лет на 5-8 старше нас, выглядела как сексуальная молодая особа с черными волосами, кошачьими ушками, золотыми глазами и двумя длинными тонкими кошачьими хвостами. Одета она была в черное кимоно с желтым оби, едва скрывающими от постороннего взгляда соблазнительные изгибы ее тела. На поясе носила четки с большими золотыми бусами и темный ободок на голове. Девушка неуверенным взглядом изучала новое для себя место, пока не сосредоточилась на моей сестре-двойняшке. «Вот как выглядит Курака. Я ожидал увидеть вызывающий наряд, но не думал, что ее грудь будет практически на выкате и кимоно настолько распахнуто, что я практически смогу заглянуть ей между ног». Нагнулся чуть-чуть, и вот оно. Это определенно Курака. Она держала за миниатюрную ручку, ниже меня Ириас, возрастом на 2-3 года младше меня, девочку с серыми волосами и такими же золотыми глазами. В отличие от оригинала, младшая сестра Накамата не прятала кошачьи приметы, белые ушки и один кошачий хвостик. На голове у нее присутствовала черная заколка в виде кошачьей мордочки. Девушка была в длинном черном платье, длиною до колена и небольшим вырезом на груди. А это Каника, то есть еще Широни. Это ведь Риас придумала ей новое имя, после того как Курака убила прошлого хозяина, получив статус одной из известнейших и самых преследуемых преступниц всего подземного мира. Риас привлекла к себе внимание старшая сестра. Знакомься, это сестры Накамата, или же Йокай в образе кошки. Они обе из Некошу, представители Йокаев высшего класса и сильнейших Накамат. Это Курака Таджо, указала на старшую сестру, слон и Широни Таджо, затем на младшую, Ладья. Эти девушки невероятно перспективные слуги, что станут прекрасным дополнением твоей свиты и однажды надежной для тебя опорой. Их для тебя выиграл Райзер Феникс через рейтинговую игру. Что, они от Райзера? Скривилась сестра, словно разом проглотила лимон. Мне от этого бабника ничего не нужно. Верните их обратно. Широни мало что понимала, из-за слишком юного возраста, наивно хлопая глазами, а вот Курака заметно напряглась и забеспокоилась, услышав о перспективе вернуться обратно в ад, из которого ее каким-то чудесным образом вытащили. Риас, пока сестра не натворила глупостей, в угоду личным капризам и возраста, нужно пояснить ей ситуацию с другой точки зрения. Каким только боком здесь затесался Райзер, что за финты провернула Сера, что все так обернулось. Ты точно в этом уверена? Девушка фыркнула и важно задрала носик. Насколько я помню, главной твоей целью является набор сильных слуг и победа над навязанным женихом, чтобы получить свободу самой выбирать себе спутника жизни. Отказной запал Риас слегка поубавился, и она мне слабо кивнула. Тогда выясним еще один момент. Разве имеет значение, каким именно образом те или иные фигуры окажутся в твоей свите? Как мне кажется, нет. Задумалась, отлично. Они обе, насколько я могу судить, невероятно сильные, глянул на Широни. Или станут таковыми. И Кураку быстро закивала головой. К тому же они еще и накаматы, которые смогут наносить урон даже демону из клана Феникс. Как по мне, тебе стоит затолкать свою гордость куда подальше и принять козырь против Райзера, который он сам же тебе и подкинул в чрезмерном высокомерии. Честно говоря, я не уверен, что он их видел, иначе бы себе в свиту забрал. Я бы забрал. Ну а если тебе они не нужны, я с радостью возьму их себе. Нет, воскликнула Риас и замялась, понимая, как ее излишне бурная реакция выглядит со стороны. То есть, нет, ты не можешь их взять себе, потому что они подарены мне, добавила спокойнее. Моя личная неприязнь к Райзеру не означает, что я лишилась манер. Будет крайне некрасиво, если я откажусь от подарка или передаем его брату. Осмотрела сестер Накамат. С этого дня вы состоите в моей свите. Поманила за собой. Пойдемте со мной, совершим обмен, и я покажу, где вы будете теперь жить. Фигуры потом вернешь мне, вклинилась Серафина. Технически сейчас они мои фигуры зла. Хорошо, сестра, повела за собой новых слуг Риас. Спасибо. Проходя мимо, прошептала мне Курака. Ни за что. Я люблю свою сестру и рассчитываю, что ты будешь защищать ее ничуть не хуже, чем свою. Да, слегка растерялась девушка, но кивнула мне. Сделаю все, что в моих силах, братик. Надулась, покрасневшая Риас. Не говори вслух таких смущающих вещей. Ничего такого в правдивых словах я не вижу. Пожал плечами. Еще в детстве я обещал, что буду защищать своих сестер, и за прошедшие годы мои планы ни капельки не изменились. Дурак, буркнула Риас и поцеловала меня в щеку. Пойдемте, а то Сайрон опять чего-нибудь наговорит. Обратилась опять к Кураке и Широне. Братик, мне на шею бросилась Серафина. Это значит, что ты и меня любишь. Я на все согласна. И как это понимать? Сложил руки на груди, игнорируя ее нападки, когда в помещении кроме нас с сестрой никого не осталось. Райзер Феникс, серьезно, а чего ты хотел? Я ведь сразу сказала, что не могу сама их забрать, как и участвовать в рейтинговых играх. Пришлось задействовать Райзера как посредника, и что пришлось ему пообещать? Расположение Риас виновато опустила взгляд, то есть он даже не догадывается, что собственноручно роет себе могилу. Вроде того, хитро улыбнулась, но сейчас меня волнует совсем другое, облизнулась. Массаж, ладно, обещал, сделаю, сегодня после ужина в твоей комнате, попрошу Грейфию все приготовить, ура, набросилась губами на мое лицо, вжимая меня в свои верхние 90, попрыгала на месте, чуть голову мне не оторвала и убежала. Грейфия, нужно срочно закрыть все сегодняшние вопросы, вечером я буду занята. Оставила меня одного, грустить об утрате. Честно говоря, хотел взять Кураку себе. Широне отдать Риас, чтобы научить девочку хоть чуть-чуть ответственности, а зрелую сексуальную кошечку очень уж хотелось видеть в своей свите. К тому же она сильный маг и не состояла в свите сестры по оригинальной истории, идеально подходит в мою по всем параметрам. Что же делать в нынешней ситуации, не знаю. Теоретически можно было бы Риас подтолкнуть к обмену, только после расписывания полезности сестер, выглядеть это будет крайне странно. Или сестре зла желаю, обирая насильных свитовцев, или наврал, когда их только привели в наш дом. Посмотрим, что можно с этим сделать и можно ли вообще что-то сделать. После ужина отправился в комнату сестры, где уже меня ждала полуголая Серафина, в одном лишь черном кружевном нижнем белье. «Приступай», — разлеглась сестра на массажном столе, выставив мне на обозрение свою идеальную попку. «Мое тело в твоем полном распоряжении».